Притча о камне. Васиштха продолжил. Есть еще одна притча о Рама для дальнейшей иллюстрации того же самого. Сейчас расскажу. Существует такой огромный камень, полный любви и добросердечия, очевидный и явно ощущаемый, который мягок, вездесущ и вечен. Внутри него цветут бесконечные поля лотосов. Их лепестки иногда касаются друг друга, иногда не касаются. Иногда они снаружи, иногда не видны. Некоторые цветы смотрят вниз, некоторые вверх, и у некоторых перепутались корни. У некоторых вообще корней нет. Все предметы существуют в нем, хотя они и не существуют. О Рама, этот камень — космическое сознание. Оно похоже на камень своей гомогенностью. Но внутри него существуют все эти разнообразные создания этой вселенной. Так же, как можно вообразить в камне разнообразные формы, эта вселенная воображается по глупости, существующей в этом сознании. Как скульптор создает разные формы из камня, и они остаются по-прежнему камнем, так же и это космическое сознание есть всегда однородная масса сознания. Как твердый камень содержит потенциально разнообразные фигуры, которые можно из него вырезать, так разнообразные формы и названия существ этой вселенной существуют потенциально в космическом сознании. Как камень остается камнем, вырезали из него что-либо или нет, так сознание остается сознанием, появляется ли в нем мир или нет. Этот внешний мир – просто пустое выражение. Его материалом является сознание. На самом деле, даже эти манифестации и модификации есть не что иное, как Брахман, космическое сознание, хотя и не в смысле манифестации или модификации. Даже это различие, модификация в смысле модификации или в любом другом смысле, бессмысленно в этом сознании. Когда такие выражения используются в отношении сознания, значение совершенно иное, как различны настоящая вода и вода, видимая в мираже. Так как семя ничего не содержит, кроме самого семени, то цветы и фрукты имеют ту же природу, что и семя. Субстанция семени является и субстанцией всех его последующих последствий. Точно так же однородная масса космического сознания является эссенцией всех его последующих эффектов. Когда истина понимается, двойственность прекращается. Сознание никогда не становится несознанием. Поэтому, что бы то ни было, где бы то ни было и в какой бы то ни было форме, все это сознание. Все это существует всегда в своем потенциальном состоянии в массе однородного сознания. Васиштха продолжил. Время, пространство и другие факторы в этом так называемом творении есть не что иное, как сознание. Когда осознается, что все это только мысли и понятия, и что высшее сознание едино и неделимо, можно ли эти аспекты считать нереальными? В семени нет ничего, кроме семени, нет множественности. В то же время есть понятие о возможном многообразии цветов, плодов, листьев, которое предполагаемо существует в этом семени. Также космическое сознание едино и лишено множественности, а вселенное многообразие считается существующей только как понятие. Камень един. Понятие многочисленных лотосов в нем возникает только в отношении этого единого камня. Так и понятие разнообразия возникает в сознании без разделения этого сознания. Но как вода в мираже и есть, и ее нет одновременно, точно так же разнообразие в сознании существует и не существует одновременно. Все это – единое бесконечное сознание. Как понятие существования лотосов в камне не вредит самому камню, так и на сознание не влияет этот мир, который существует как сама природа сознания в сознании. Нет принципиальной разницы между сознанием и миром. Это синонимы. Когда видишь реальность, видно только сознание. Как вся вода, существующая в этом мире, является только соединением между газами водородом и кислородом, так этот кажущийся мир является только Брахманом. Единое сознание проявляется как ум, горы и так далее, так же как разноцветные перья павлина уже присутствуют в павлиньем яйце. Эта сила или способность потенциально присутствует в бесконечном сознании. То, что сейчас видится как разнообразные объекты во Вселенной, с помощью глаз мудрости видится как Брахман или бесконечное сознание. Все это недвойственно, хотя и кажется разнообразным. Понятие Брахмана. Понятие Брахмана и мира является одновременно двойственным и недвойственным. То, что является основой всех этих понятий о единстве и множественности, и есть высшее состояние. Бесконечное сознание наполняет всю Вселенную, и Вселенная существует в бесконечном сознании. Их отношения подобны отношению между множественностью и немножественностью. Где во всем этом многообразие? Васиштха продолжил. Все это, чувство эго, пространство и так далее, обрели реальность, хотя никогда и не были созданы. Там, где ничего не было создано, все это видится. Мудрецы и боги остаются в своем трансцендентальном сознании, вкушая блаженство своей собственной сущности. Они оставили иллюзию двойственности наблюдателя и наблюдаемого и следующие из этого потоки мыслей. Их взгляд прям и пристален. Хотя мудрецы активны в этом мире, они не имеют ни малейшего понятия об иллюзорном существовании. Они утвердились в состоянии, отказывающемся от отношений между тем, кто знает, и объектом познания, то есть субъектом и объектом. Их жизненная сила не волнуется. Они подобны нарисованным фигурам. Их ум не движется, как не движется ум в нарисованных картинах. Они оставили сознательную способность к созданию концепций. Они вовлечены в соответствующие действия небольшим движением мысли в сознании, как поступают даже боги. Но подобное движение мысли и ощущение контакта наблюдателя с объектом наблюдения вызывают в них блаженство. Их сознание совершенно чисто и свободно от всех образов, концепций и понятий. Таково состояние чистого сознания. Это не ощущение ума и чувств. Ему невозможно научить. Это не очень трудно, это не невозможно и недалеко. Оно осознается только на собственном опыте. Только это существует, и нет ничего более, ни тела, ни чувств и жизненной силы, ни ума, ни памяти, ни скрытых наклонностей, ни индивидуального сознания, ни даже движения в сознании, ни сознания, ни мира. Это нереально, ни нереально, и ни что-нибудь между ними, ни пустота, ни ее отсутствие, ни время, ни пространство и ни материальность. Свободный от всего этого и от тысячи покрывающих слоев в сердце, человек должен ощутить сознание во всем, что он видит. Это ни начало, ни конец. Так как оно всегда присутствует везде, его принимают за что-нибудь другое. Тысячи рождаются, и тысячи умирают. Но сознание, которое повсюду, внутри и снаружи, не затрагивается этим. Оно остается во всех этих телах, как будто только немного отличное от бесконечного. Блестяще выполняя различные действия, оставайся свободным от чувства «я» и «моё», потому что все в этом мире является брахманом, свободным от характеристик и качеств. Он вечен, спокоен, чист и полностью уравновешен. Рама спросил: «Если брахман не претерпевает вообще никаких изменений, как в нем возникает этот кажущийся мир, который реален и нереален?» Васиштха ответил: «Истинное изменение, о Рама, есть трансформация одной субстанции в другую. Как при сворачивании молока, сыворотка уже не может вернуться в изначальное состояние молока. Это не так в случае брахмана, который был неизменен до появления мира и остается без изменений после того, как мир пропадает. И в начале, и в конце он является неизменным однородным сознанием. Мимолетные кажущиеся модификации в этом сознании всего лишь небольшие возмущения, но не изменения. В этом брахмане нет ни субъекта, ни объекта сознания. Какова вещь в начале и в конце, тем она и является. Если она кажется чем-то еще между началом и концом, это что-то считается нереальным. Сознание является сознанием в начале и в конце, и потому и в середине тоже. Оно никогда не претерпевает никаких трансформаций и видоизменений. Рама снова спросил: «В этом чистом сознании как возникает это небольшое возмущение?» Васиштха ответил: «Я уверен, о Рама, что это бесконечное сознание единственно реально, и в его природе нет никаких возмущений». Мы используем слово «брахман» только для передачи мыслей и для обучения, а не для того, чтобы создать понятие об одном или двух. Ты, я и все эти вещи – лишь чистое сознание. Нет вообще никакого невежества. Рама снова спросил: «Совсем недавно ты уговаривал меня исследовать природу этого невежества?» Васиштха ответил: «Да, в то время ты еще не был окончательно пробудившимся. Такие выражения, как невежество, индивидуальное сознание и так далее, были придуманы только для помощи в обучении непробужденного. Надо использовать здравый смысл и подходящие методы для пробуждения искателя до передачи ему знания истины. Подходящими методами можно пробудить непробужденного. Пробужденный просветляется истиной. Теперь, когда ты пробудился, я провозглашаю тебе истину. Ты есть Брахман. Я есть Брахман. Вся Вселенная является Брахманом. Что бы ты ни делал, помни всегда эту истину. Только этот Брахман, или сущность всего, является реальностью во всех существах. Как ветер и его движение не отличны друг от друга, так сознание и его внутреннее движение, энергия, вызывающая все эти проявления, не отличны друг от друга. Семя понятия, падая на почву сознания, вызывает это кажущееся многообразие. Если оно не падает, ум не прорастает. Рама сказал: «То, что надо было узнать, узнано. То, что надо было увидеть, увидено. Мы все наполнены высшей истиной, благодаря божественной мудрости Брахмана, переданной нам тобой. Полнота заполнена полнотой. Однако для дальнейшего роста осознанности я спрашиваю снова: пожалуйста, имей терпение. Органы чувств присутствуют у всех. Почему же мертвый человек ничего не чувствует, хотя, будучи живым, он ощущал объекты чувств с помощью этих органов?» Васиштха продолжил: «В нечистого сознания не существует ни чувств, ни ума, ни даже объектов органов чувств. Только само это сознание проявляется как объекты в окружающем и чувства в человеке. Когда это сознание становится тонким телом, оно отражает внешние объекты. Вечное и бесконечное сознание свободно от всех видоизменений. Но когда в нем возникает понятие «я есть», это понятие известно как индивидуальное сознание. Это индивидуальное сознание живет и движется в теле. Возникающее понятие «я» называется чувством эго. Возникающие мысли называются умом. Сознание называется интеллектом. Когда оно видится индивидуальным сознанием, это называется чувством. Когда понятие тела укрепляется, появляется тело. Когда утверждаются понятия об объектах, появляются разнообразные объекты. Через постоянство этих понятий тонкая персональность уплотняется в материальную субстанциальность. То же сознание затем думает: «я есть тело», «я есть дерево» и так далее. Обманывая себя, оно рождается и умирает, пока не достигнет чистого рождения и духовно не пробудится. Затем, поклоняясь истине, оно достигает самосознания. Я сейчас расскажу тебе, как оно воспринимает объекты. Я сказал, что из-за понятия «я есть» сознание обитает как индивидуальная душа в теле. Когда его чувства сталкиваются со сходными телами вне себя, между ними возникает контакт и желание знать, то есть стать единым с ними. Когда происходит такой контакт, объект отражается в самом себе, и индивидуальное сознание воспринимает это отражение, веря, что это отражение снаружи. Индивидуальное сознание знает только отражение, что значит, что оно знает себя. Этот контакт является причиной восприятия внешних объектов, поэтому он возможен только в случае глупца, чей ум обманут, но не в случае освобожденного мудреца. Васиштха продолжил. Как космическое тело или первое тонкое тело возникло в бесконечном сознании в качестве понятия, так же и все остальные тела возникли точно таким же образом. О чем индивидуальное сознание задумывается, все еще находясь в чреве, то оно и видит как существующее. Как в макрокосмосе появляются и видоизменяются космические элементы, так в микрокосмосе появляются и видоизменяются чувства, соответствующие этим элементам. Конечно, они на самом деле вовсе не создаются. Эти выражения и описания используются только для обучения. Эти идеи, используемые при обучении, пропадают при исследовании, которому они изначально способствуют и к которому подталкивают. Когда ты внимательно наблюдаешь это невежество, ты его не видишь, оно пропадает. Нереальное основано на нереальном. В свете истины открывается реальность всех вещей, а заблуждение или иллюзорное восприятие пропадает. Сознание реально. Индивидуальное сознание, тонкое тело и остальные понятия нереальны. И исследование их сущности, исследование нереальности. Чтобы указать слушателю на реальную сущность нереальности, используются такие выражения, как индивидуальное сознание, душа и так далее. Это бесконечное сознание как бы примеряет на себя сущность индивидуального сознания и, забывая о своей истинной сущности, ощущает все, что считает существующим. Как для ребенка нереальный призрак в ночи является реальным, так индивидуальное сознание выдумывает 5 элементов, которые и видит существующими. Нет ничего, кроме понятий индивидуального сознания. Но индивидуальное сознание видит их, как находящихся вне его. Оно думает, что некоторые находятся снаружи, некоторые внутри. И так оно их ощущает. Знание присуще сознанию, как пустота присуща пространству. Но сознание теперь верит, что знание – его собственный объект. Разнообразные объекты ограничены временем и пространством, которые сами по себе только понятия о разделении в сознании, возникающие вследствие разделения сознания на субъект и объект. Такое разделение не существует на самом деле в сознании, превосходящем пространство и время. Однако бесконечное сознание с присущим ему знанием думает о разнообразных существах. Такова его сила, которую никто не может одолеть. Инертное пространство не может отразить себя в себе. Но так как такова природа бесконечного сознания, Брахман отражает себя в себе и начинает считать себя двойственным, хотя он вообще лишен тела. Васиштха продолжил: «О чем не думает это сознание, то оно и видит как существующее, так как его концепции и понятия всегда воплощаются. В золотом браслете есть двойственность – золото и браслет. Одно из них реально, второе – лишь внешняя форма. Так и в сознании есть и сознание, и понятие о материальных субстанциях. Так как сознание вездесущее, оно всегда присутствует в уме, в котором возникают понятия. Видящий сны видит во сне деревню, которая занимает его ум и в которой ему в которой он живет некоторое время. Потом ему снится другая ситуация, и он думает, что он живет там. Точно так же индивидуальное сознание переходит из одного тела в другое, и тело – только отражение понятия, которого придерживается индивидуальное сознание. Умирает только нереальное, то есть тело, и только нереальное рождается снова в другом теле. Как во сне ощущаются уже виденные и еще невиденные объекты, так же во сне индивидуального сознания оно само ощущает мир и даже видит то, что будет в будущем. Как ошибка вчерашнего дня может быть исправлена и превращена в хорошее действие усилиями в настоящем, так и привычки прошлого могут быть преодолены соответствующими усилиями в настоящем. Однако понятие об индивидуальном сознании, о существовании и функционировании ушей, глаз и так далее не могут пропасть, кроме как достижением освобождения. До тех пор они остаются то скрытыми, то проявленными. Понятие в сознании проявляется как тело. Оно имеет соответствующее тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта, чувства эго и пяти элементов. Сознание бесформенно, но тонкое тело бродит в этом творении в сознательных и бессознательных телах, пока, не очистив себя, не будет жить как в глубоком сне и пока не достигнет освобождения. Тонкое тело существует всегда, в глубоком сне и во время сновидений. Оно продолжает существовать в несознательных телах, как бы в глубоком сне. Все это также воспринимается и в этом человеческом теле. Его глубокий сон инертен и бессознателен. Его состояние сновидения осознает это творение. Его бодрствующее состояние поистину является трансцендентальным сознанием. И осознание истины является освобождением. Состояние освобождения при жизни само является сознанием Турии. За этим Брахман, который за Турией. В каждом атоме существования нет ничего, кроме высшего существа. И где бы ни виделся мир, это только иллюзорная внешняя форма. Эта иллюзия и привязанность поддерживаются психологической обусловленностью. Такая обусловленность является оковами, привязанностями, и ее оставление есть освобождение. Плотная и темная обусловленность является существованием в качестве инертных объектов, обусловленность средней тяжести, животное существование, и тонкая обусловленность, существование в качестве человека. Но достаточно разговоров о восприятии разделения. Вся Вселенная есть только проявление энергии бесконечного сознания.